«Хозяин этого ресторана – романтик», – говорит Надя. «Конечно». «Леонид, все, что ты назвал, правильно. Но этим удовольствием место в реальности. Реальность не столь доступна, как и глубина, Леня. Я не знаю, откуда ты берешь деньги для постоянных визитов сюда, да и не мое это дело, но миллиарды людей никогда не были в глубине. Миллионы людей никогда не видели телевизора. Виртуальность не должна быть ирзацем реальности», – убежденно говорит Надя. «Да, конечно. Превратим нищих и убогих в накопители информации. Станем импульсами в электронной сети». «Леонид, ты знаком с учением тюринцев лишь понаслышке», – убежденно говорит Надя. «Посети как-нибудь нашу церковь». Пожимаю плечами. «Может быть, и побываю. Но в глубине много интересных мест, на все не хватит жизни». «Я пойду», – Надя встает, бросает на стойку бара монетку. «У меня еще полчаса сегодня, надо посетить пару мест». «В поисках Дебенко», – киваю я. «А может быть, теплый песок, гавайский пляж и красное Чилийское?» Надя улыбается. «Леоня, это уже не будет работой. Вечерний пляж и вино... Захочется продолжения. А виртуальный секс забавен, но только если ты дома в запертой комнате. Я вошла с работы. 6 компьютеров в комнате, все заняты. Представляешь, какое зрелище я буду представлять для коллег?» Она предельно откровенна и умна. Хорошая девочка. Дай бог, чтоб и в реальности. Надя была такой же смышленой и открытой. «Тогда удачи», – киваю я. «Спасибо, таинственный незнакомец». Надя наклоняется и чмокает меня в щеку. «Леня, маркер», – шепчут булавки на моих плечах. Достаю платок вирусофак и стираю помаду со щеки. Грожу Наде пальцем. «Я предпочитаю оставаться таинственным, девочка». Кажется, она растерялась. Однако ей хватило выдержки, чтобы развести руками и неторопливо удалиться. «Блин, испортила песню, дура, а?» «Так хорошо поговорили». Залпом осушаю бокал, щелкаю пальцами, подзывая бармена. «Джин-тоник, 1:1». Бармен морщится, но смешивает требуемое. «Блин, заказать что ли текилу с томатным соком? Какую рожу он скорчит?» «Леня», — оглядываюсь. Мой друг-оборотень стоит рядом. Белый костюм, лакированные туфли, чуть старомодный галстук, лицо чуть напряженное. «Привет, Ромка, садись». «Что за девица?» «Ничего интересного. Мы, дайверы, всегда немножко параноики. Что поделать? Слишком много желающих узнать наши реальные имена». Оборотень шумно втягивает воздух, хмурится. «Она пыталась тебя пометить». «Я знаю, не беспокойся, это просто журналистка». Ромка садится, кивает бармену. Тот корчит жуткую рожу, но подает ему граненый стакан, наполненный абсолютом пеппер. И даже смотреть тяжело, как Роман пьет. А он, слегка морщась, вытирает рот и возвращает стакан. Может быть, он в реальности алкоголик? Не знаю. «Мы таимся друг от друга точно так же, как от врагов. Мы слишком ценный товар. Глубоководные рыбы, мерцающие колдовским светом уроды, которых мечтает попробовать каждая акула». «Ты донес яблочко?» – спрашивает Роман. «Все в порядке». Откидываю полу пиджака, хлопаю по карману рубашки, где лежит дискета. «Товар на месте». Оборотень чуть расслабляется. «А покупатель?» Смотрю на часы. «Через 10 минут рядышком у реки». «Пошли». Роман берет стакан. Я подхватываю свой, и мы выходим в ту дверь ресторана, что в каменной стене. В маленьком тамбуре я тихо говорю: «Индивидуальное пространство для нас обоих. Допуск для человека, назвавшего код серый-серый-черный». «Принято!» – слышится из потолка. Теперь, сколько бы посетителей не захотело погулять в виртуальном пространстве 3 поросят, их мы не увидим. Только покупателя, которому я загодя сообщил код. За второй дверью лес. Дремучий, первобытный, северный. Холодный ветер пронизывает до костей, я ежусь. Мой спутник холоду совершенно равнодушен. Может быть, у него более простой шлем без кондиционера. Бог знает. Зарабатывает он не меньше моего, но, может быть, у него огромная семья, или Роман и впрямь алкоголик, проматывающий сотни зеленых за считанные дни. За нашей спиной маленький каменный домик, так выглядит три поросенка с этой стороны. Идем по тропинке, помаленьку отхлебывая из бокалов. «Тебе нравится перцовка?» — мимоходом спрашиваю у оборотня. «Да». Сухо, без малейших комментариев. «Хотел бы я знать, Роман, кто ты на самом деле». «Но это невозможно, виртуальность жестока к неосторожным».